Я поднялся в квартиру и вернулся со статуэткой. Они стояли рядом и, прислонившись к застекленной входной двери, глядели в сад. Я взял Паулину под руку и не позволил Монтеро приблизиться к ней с другой стороны. Разговаривая, я нарочно не обращал внимания на Монтеро. Он не обиделся, и когда мы попрощались с Паулиной, настоял на том, чтобы проводить меня обратно. По дороге говорил о литературе, возможно, искренне и горячо. Я шел и думал. Он литератор, а я усталый человек, страдающий из-за женщины. Потом отметил несоответствие между его физической силой и ограниченными литературными способностями и подумал, как он толстокош. До него не доходит то, что чувствует собеседник. С ненавистью я смотрел на его живые глаза, пышные усы, крепкую шею. Целую неделю я не видел Паулину, много занимался. Сдав последний экзамен, я позвонил ей по телефону. Она поздравила меня с каким-то неестественным оживлением и сказала, что вечером зайдет. Отдохнув после обеда, я не спеша принял душ и, поджидая Паулину, листал книгу о Фаустах Мюллера и Лессинга. Мюллер Фридрих, 1749-1825 годы, немецкий писатель и художник, автор «Жизни Фауста». Лессинг Готтхольд Эфраим, 1729-1781 годы, немецкий писатель, просветитель. Оставшаяся незаконченная пьеса Лессинга «Фауст» послужила одним из стимулов к созданию Фауста Гёте. Конец примечания. Увидев ее, я воскликнул. «А ты изменилась!» «Да», — ответила она, — «как мы знаем друг друга. Мне не надо говорить, ты и так понимаешь, что я чувствую». Мы посмотрели друг другу в глаза в счастливом волнении. «Спасибо», — сказала она. Ничто не могло подействовать на меня сильнее, чем восхищение Паулины глубоким единением наших душ. Доверчиво упивался я ее нежностью. Не помню, когда я задал себе вопрос, сам еще не веря в это, не скрывается ли иной смысл в словах Паулины. Прежде чем я смог допустить такую возможность, Паулина начала путанно объяснять, и вдруг я услышал: «В тот первый вечер мы были уже без памяти влюблены». Я никак не мог сообразить, кто был влюблен. Паулина продолжала: «Он очень ревнив, и хотя не возражает против нашей дружбы, я поклялась ему, что какое-то время не буду с тобой встречаться». Я все еще надеялся на объяснение, которое успокоило бы меня, и не понимал, шутит она или говорит всерьез. Не знал, какие чувства отражаются на моем лице. Не знал, как может разрывать душу отчаяние. Паулина добавила: «Мне надо идти. Хулио ждет меня. Он не поднялся сюда, чтобы не мешать нам». «Кто?» — спросил я. И словно перед этим ничего не произошло, сразу же испугался. Вдруг Паулина подумает, что я обманщик, и что наши души не так уже едины. Она ответила самым обычным тоном: «Хулио Монтеро». Ответ не был для меня неожиданным. Однако в тот ужасный вечер ничто не подействовало на меня так сильно, как эти два слова. Впервые я почувствовал себя далеко от Паулины и холодно спросил: «Вы собираетесь пожениться?» Не помню, что она ответила. Кажется, пригласила на свадьбу. Потом я остался один. Как все глупо! Не было никого, кто так не подходил бы Паулине и мне, как Монтеро. Или я ошибался? Или Паулина любит этого человека? Возможно, между нами нет никакого сходства. Ее признание заставило меня припомнить, что и раньше я не раз подозревал ужасную правду. Было тяжело.